Позвольте мне хотя бы завернуться в халат. Камин давно погас, и здесь совсем не жарко. Я слушаю вас. Раскрыт заговор против императрицы в пользу брауншвейгской фамилии. Согласно депеше нашего посла, в заговоре приняли участие представители придворной знати. Наталья Лопухина с мужем и сыном, жена старшего брата вице-канцлера Михаила Бестужева. Австрийский посланник господин Ботта. Я назвал лишь главные имена. Цель заговорщиков и их силы. Из депеши неясно. Наш министр узнал только о факте начала следствия в тайной канцелярии, которая поручена все тому же Андрею Ушакову, Лестоку и генерал-прокурору Трубецкому. Лесток достиг уже такой силы? Что говорит по этому поводу Бестужев? Как ни странно, его точка зрения совершенно иная. Именно. Он считает все дело придуманным, чтобы вызвать у императрицы страх перед брауншвейгской фамилией и оттолкнуть ее от союза и добрых отношений с Австрией. Участие в следствии Лестока говорит за его точку зрения. Наталья Лопухина находилась в любовной связи с сосланным по делу Остермана и Миниха молодым Левенвольде. Она передала ему через доверенного офицера слова надежды на скорое возвращение, что и послужило основанием для начала дела. Вы назвали также госпожу Бестужеву-старшую. Она подруга Лопухиной и воспользовалась той же оказией, чтобы передать привет брату, также осужденному по делу Остермана. Фамилия ее брата? Головкин, сын покойного канцлера. Но в таком случае госпожа Бестужева не молода. Да, Михаил Бестужев — ее второй супруг. Первым был Ягужинский. Мне не нравится именно ее участие в этом деле. Возможно, Бестужев не сознает в полной мере серьезности ситуации. Она может быть направлена прежде всего против него самого. Но вице-канцлер никогда не был дружен со своим братом. Тем не менее, их взгляды в политике были сходными. Не забывайте, договор России с Англией подготавливал Михаил Бестужев. Кстати, что с ним? Находится под караулом. Вот видите, подобный розыгрыш может иметь несколько целей, но одна из них, несомненно, компрометация вице-канцлера. На этот раз козыри в руках Лестока, сумеет ли он только их разыграть? Возможно, и сумеет. Я не успел сообщить вам, милорд, что Наталья Лопухина слыла первой красавицей при дворе императрицы Анны и не раз оказывалась счастливой соперницей цесаревны. Она родная племянница фаворитки Петра I, Анны Монс. Тем хуже для вице-канцлера. Женская месть не знает границ, приличий и здравого смысла. На глазах у всех, при русском дворе живший, тем более работавший, Варфоломеич Растрелли, как его станут со временем называть, продолжает оставаться загадкой в истории искусства. Непонятно, почему одаренным мальчиком не заинтересовался Петр, почему его первые самостоятельные архитектурные опыты остались неотмеченными. Между тем отец получает первые заказы, а вся семья располагается в предоставленном ей дворце незадолго до того скончавшейся царицы Марфы Матвеевны, невестки царя от старшего брата Федора Алексеевича. Если дворец больше напоминал обыкновенный дом, то все равно он имел свою славу и стоял в ряду с домами царевича Алексея Петровича и царицы Прасковьи Федоровны. Самолюбие итальянского мастера могло быть удовлетворено, но гораздо существеннее, что он тем самым был все время на глазах царской семьи. Впоследствии, перечисляя свои работы за 20-е годы, сам зодчий назовет 10 построек, и среди них дворец господаря Воловского Кантемира на углу нынешней улицы Халтурина и Мраморного переулка в Ленинграде. Хотя сохранившиеся чертежи свидетельствуют о чертах ученичества и неуверенности, сын господаря, поэт Антиох Кантемир в своей сатире «На зависть и гордость дворян злонравных» упомянет молодого Растрелли с полным пиететом, признавая за ним выдающиеся способности, и сделает примечание к стихам: «Граф Растрелли, родом итальянец, в российском государстве искусный архитектор, за младостью возраста не столько в практике силен, как в вымыслах и чертежах. Инвенции его в украшении великолепны, вид здания казист, одним словом, может увеселиться око в том, что он построил».